потом, когда я загримировалась и иду на сцену, я снова должна показать пропуск, если в зале особо важные персоны. Конечно, во всех кулисах на сцене полно здоровенных мужиков в штатском. Бывают затруднения чисто технические. Куда девать пропуск? Особенно артистам балета. Они же почти голые. Хоть к ноге привязывай, как номерок в общей бане. Любил ли Сталин музыку? Нет, он любил именно Большой театр. Его пышность, помпезность. Там он чувствовал себя императором. Он любил покровительствовать театру, артистам. Ведь это были его крепостные артисты, и ему нравилось быть добрым к ним, по-царски награждать отличившихся. Вот только в царскую, центральную ложу Сталин не садился. Царь не боялся сидеть перед народом, а этот боялся и прятался за тряпкой. В его аванложе, артисты ее называли предбанником, на столе всегда стояла большая ваза с крутыми яйцами. Он их ел в антрактах. Как при Сталине, так и теперь, когда на спектакле присутствуют члены правительства, в оркестровой яме рядом с оркестрантами сидят КГБшники. В штатском, разумеется. Были у него в театре любимые артисты. Очень он любил Максима Дормидонтовича Михайлова в роли Ивана Сусанина в опере Глинки «Жизнь за царя». В советское время она называется «Иван Сусанин». Он часто ходил на эту оперу, наверное, воображал себя царем, и приятно ему было смотреть, как русский мужик за него жизнь отдает. Он вообще любил монументальные спектакли. В расчете на него их и ставили, с преувеличенной величавостью, с ненужной грандиозностью и размахом, короче, со всеми признаками гигантомании. И артисты со сцены огромными, мощными голосами не просто пели, а вещали. Мизансцены были статичны, исполнители мало двигались, все было более значительно, чем требовало того искусство. Театр ориентировался на личный вкус Сталина. И не в том дело, хорош у него был вкус или плох, но когда Сталин умер, театр потерял ориентир. Его начало швырять из стороны в сторону. Он стал попадать в зависимость от вкусов множества случайных людей. Любимицами Сталина были сопрано Наталья Шпиллер и меццо-сопрано Вера Давыдова. Обе красивые, статные. Они часто пели на банкетах. Сталину приятно было покровительствовать таким горделивым, полным достоинства русским женщинам. Бывать их в обществе, произносить тосты, поучать или отечески журить их, как государь. Но все его симпатии не избавляли никого от его самодурства. Однажды на банкете в Кремле, где пели обе соперничавшие между собой красавицы, Сталин после концерта во всеуслышание сказал Давыдовой, указывая пальцем на Шпиллер: «Вот у кого вам надо учиться петь. У вас нет школы». Думаю, что этим не слишком изящным замечанием он отнял у Давыдовой несколько лет жизни. Но ведь батюшка барин с крепостной девкой разговаривает. Замечательный дирижер Самосуд, многие годы проработавший в Большом театре, рассказывал мне, как однажды он дирижировал оперным спектаклем, на котором присутствовало все правительство. В антракте его вызвал к себе в ложу Сталин. Не успел он войти в аванложу, как Сталин без лишних слов заявил ему: «Товарищ Самосуд, что-то сегодня у вас спектакль без бемолей». Самуил Абрамович онемел.